но он словно одеревенел. Автобус отъезжает, а отец стоит рядом с санками, как потерянный. Катрин отошла от заднего окна, когда автобус свернул на деревенскую улицу, и ей уже не видно отца. Тут на одно единственное мгновение она пожалела, что не выдержала в домике еще несколько дней. Но стоило ей повернуться и поглядеть вперед по направлению движения автобуса, как она почувствовала, что рада и даже очень рада, ведь с каждым километром она приближается к городу. В город Катрин приезжает уже под вечер. Непривычно долго длилась эта поездка. Автобус ехал в придорожную канаву. Прошло много времени, пока его вытянули. «Просто чертовщина какая-то», — подумала Катрин. «Отец же не хотел, чтобы я уезжала». Электричка тоже подмигнула ей красными сигнальными огнями. Но огни на Варшауэр-штрассе заставляют Катрин забыть неудачи последних часов. На мосту свистит ветер. В сумерках зимнего дня освещенный словно корабль лежит слева от моста электроламповый завод. Конвейер, на котором там работает мать, бежит не останавливаясь, выбрасывая мерно лампу за лампой. С другой стороны под мостом можно разглядеть ремонтные мастерские, где отец проводит дни и годы. Маневровый локомотив тащит вагоны на территорию мастерских, окутывая их мощным облаком пара. Люди спешат по мосту и дальше по Варшауэр-штрассе. Освещенная уличными фонарями и витринами улица рождает ощущение тепла и защищенности. Катрин останавливается у телефонной будки. Номер Вильгельмру она хорошо помнит. 20-пфенговые монетки звякают в кармане куртки. В будке кто-то возится с аппаратом. Он стучит по аппарату кулаком, резко дергает, вешает трубку и выходит. «Сломан! Чертово хулиганье!» – ругается он. Катрин прикрывает дверку. «Может, в это время звонить неловко? Да зачем вообще звонить? Завтра она съездит в Вильгельмру пораньше, чтобы застать Франка». Интересно, что он скажет, увидев ее у дверей? Обрадуется? А если отреагирует иначе? Она, во всяком случае, поедет, положит конец мучительному волнению. Катрин не сворачивает на Симон-Дах-штрассе. В витрине книжного магазина она видит книгу, которую хотела бы купить, а в закусочной сквозь замерзшие стекла призывно поблескивают люстры. Девочка чувствует голод, она же с утра ничего не ела, но не заходит ни в закусочную, ни в книжный магазин. Не спеша бредет она по улице, наслаждаясь атмосферой большого города. Ей не хватало этой улицы, этих прохожих, и тех, кто спешит, и тех, кто медленно бредет, старых и молодых, красивых и не очень. Все они – неотъемлемая часть этой улицы, без них здесь было бы пустынно. Но скоро Катрин чувствует холод февральских предвечерних часов. И уже совсем замерзшая, подходит она к Симон-Дах-штрассе, надеясь, что квартира протоплена. Ключ торчит изнутри. «Габриэль дома? Так рано?» В тревоге нажимает Катрин кнопку звонка. Шаги, тяжелые шаги, дверь открывается, в дверях стоит чужой человек. «Что за пожар? Я уже здесь!» Катрин оцепенела. «Эге, это еще кто? Я думала, моя Габриэльхен пришла, принесла торт. Макулатуры нет», — говорит незнакомец, зажигая в прихожей свет. Ослепленная светом, Катрин на мгновение зажмуривается. Она стоит у дверей квартиры, в которой живет, а вход преграждает ей какой-то незнакомец. Катрин с трудом определила бы его возраст. Для нее он человек немолодой. Коротко стриженные черные волосы и курчавая борода. Вот его приметы. «Меня зовут Катрин. Здесь, в этой квартире, моя комната. Хотите посмотреть удостоверение личности?» Незнакомец освобождает вход. «А, теперь я вас вспомнил», — говорит он. «Габи показывала мне фотографии. Маленькая сестренка Катрин». «Ну, не такая уж вы маленькая, но вы же все в лесу, в загородном домике». «Я во всяком случае здесь, как видите», – отвечает Катрин и, почувствовав тепло, расстегивает куртку. Незнакомец помогает ей снять куртку. «Остальные тоже сейчас придут?» «Кто это остальные?» «Да господа родители». «Не знаю. Со мной вместе они не уезжали». Катрин замечает, что незнакомец вздыхает с облегчением. «Хотела бы я видеть лицо мамы, если бы она здесь стояла», – думает девочка. «И хорошо представляю себе, что она бы сказала». «Габриэли, значит, нет?» – спрашивает Катрин. «Сию секунду должна прийти. Пошла купить торт. Я поставлю воду для кофе». «Он чувствует себя тут как дома», – думает Катрин. «Габриэль не слишком-то с ним строга. Вот, значит, какой он, новый ее приятель». А тот с явным удовольствием разглядывает Катрин, которая, стоя перед зеркалом, причесывает и одергивает свитер. «У вас классная фигура». Катрин берет свою сумку. «Я иду к себе». «А кофе с нами выпьешь?» – спрашивает он вдогонку. У Катрин в комнате тепло. Печь отапливает не только комнату Габриэли, но и комнату Катрин. На окне стоят цветы Франка. Они уже опустили головки. Катрин берет вазу и идет с ней в кухню. Может, цветы еще оживут. Приятель Габриэля сидит в кухне у стола, ждет, когда закипит вода, и насвистывает какой-то новый шлягер. Вообще-то он вполне симпатичный, находит Катрин. Она обрезает кончики стеблей и наполняет вазу свежей водой. «У вас хорошая квартира», – замечает приятель Габриэли. «Только маловато, в ней не развернешься. Я вот оделал себе бывшую ловчонку, в ней есть где разгуляться. И обоями с пейзажем все стены обклеил. Разве не блеск?» «Вода закипела», – напоминает ему Катрин. Он подскакивает, уменьшает газ. «Где же твоя сестра? У булочника, верно, опять полно». Катрин выходит из кухни, но Габриэлин приятель идет за ней и без стеснения оглядывает ее комнату. «О, здесь словно сама невинность поселилась. Очень мило», — говорит он, смеясь, и рассматривает книги на полке. «Ох, было бы время почитать», — вздыхает он и садится. «Можно у тебя курить?» «Нельзя, нельзя», — отвечает Катрин, — «и я бы хотела побыть одна». Приятель Габриэли поднимается огорошенный. «Ого, какой у тебя тон в запасе!» «Я хочу побыть одна. Вот какое желание у меня в запасе!» Он выходит из комнаты, в прихожей оборачивается. «А ершистость тебе очень даже идет!» Девочка плотно закрывает дверь. «Был бы отец дома. Интересно, вышвырнул бы он этого бородача?» «Возможно». Катрин смотрит в зеркало. «Что мне идет? Ершистость? Просто я зла, как черт. Вот и все». Она вынимает вещи из сумки, не переставая удивляться разыгравшейся сцене. Тут она слышит голоса. Это Габриэль вернулась. Дверь в комнату распахивается. На пороге Габриэль в меховой куртке с беретом в руках. «Не может быть! Вот уж никак не ждала тебя!» «А я не ждала, что увижу здесь незнакомого господина», – отзывается Катрин. «Незнакомый господин», – заявляет Габриэль, пытаясь не терять самообладание, – «мой друг, Бадо Лемке. И поскольку у тебя есть право на жилье в этой квартире, и, как тебе известно, я уже взрослая, то мой друг может приходить ко мне в гости всякий раз, когда захочет». «Что ты несешь?» говорит Катрин. «Мне можешь ничего не объяснять. А твой господин Лемке, кстати, тоже всякую чушь городил». «Мы садимся пить кофе», объявляет Габриэль. «Приглашаем и тебя». «Мне неохота». «Нога? Все еще не зажила?» «Не совсем». Габриэль испытующе смотрит на сестру. «Сбежала из домика, а? Со скуки умерла». «Верно». Не очень решительно признается Катрин. Габриэль улыбается. «Мне это знакомо. Теперь и до тебя дошло. Наш папа человек упрямый. Как он увлекается природой. Просто на нервы действует. «Ну что, не хочешь чашечку кофе? Я принесла эклеры, ты же их любишь». «Ладно, приду». Бадо Лемке наливает кофе, как только сестры входят в кухню. «Привет, красавицы!» – восклицает он. «Не проливай кофе, еще будет у тебя время на нас поглазеть!» – одергивает его Габриэль. И эта кухня, в которой обычно царит мама, на отцовском стуле сидит, словно всю жизнь на нем сидел довольный Бадо Лемке. И говорит, говорит без передыху, отпускает шуточки, сам над ними смеется. А Габриэль словно все свое остроумие потеряла. И Катрин одно слово роняет. Она молча наблюдает за Лемке и сестрой. Они, значит, нашли друг друга. Может, и в самом деле подходят друг другу. Чудно. С этим Лемке Габриэль так бесцеремонно не обращается, как бывало с другими. «Отчего бы это?» «Большое спасибо», – благодарит Катрин. «Кофе был очень хороший, а эклеры просто отличные». Габриэль сухо замечает. «Иной раз приходится тащить человека к счастью». Катрин ложится рано, блаженствует в своей комнате и усердно полирует ногти. Научилась у матери. Та относится к этому делу очень серьезно. Полируя ногти, можно и помечтать о завтрашнем дне, о встрече с Франком. А если сравнить Бодо Лемке с Франком? Да. Из соседней комнаты не доносится ни звука, только из кухни голоса, но потом и они стихают. Слышно, как в коридоре открывается дверь. Они верно пошли в комнату Йорга, но что нужно Лемке в комнате брата? Ему там нечего делать. И что нашла сестра в этом Бодо Лемке? Катрин уснула, но внезапно от толчка в бок просыпается. Габриэль сидит на кушетке. «Ты забыла выключить свет», — говорит сестра. «Твой старый грешок, нынче я за отца». «На меня вдруг сон напал», — бормочет Катрин. «А господин Лемке ушел?» «Да, ушел», — отвечает Габриэль. «Тебе он что, не нравится?» «Так я же его совсем не знаю. А тебе нравится?» «Я в него втюрилась. Еще как. Иной раз болтает много, но вообще-то он мастер своего дела, руководит ансамблем. Это между делом, но по всем правилам. А по специальности он декоратор. В этой области он кое-что смыслит. Деньги, если захочет, лопатой гребет. У него есть москвич». И он подал заявление на дачу. Когда он со своим ансамблем на эстраде, в зале творится что-то невообразимое. Тебе нужно послушать. Да и вообще он хороший человек. «У него большая квартира, перестроенная из ловчонки», — говорит Катрин. «Зачем ты с ним ходишь в комнату Йорга?» «Вот как! Он тебе уже рассказал про свою квартиру. Там в эти месяцы жутко холодно. Знаешь, сколько он платит за отопление? Слушай, родителям не обязательно все знать». «Мама и так заметит». Усталость снова одолевает Катрин. «Это уже моя забота. Ты только не вмешивайся». «Но у тебя же есть своя комната», – настойчиво твердит Катрин. «Стена слишком тонкая», – бросает Габриэль и уходит. Катрин закутывается в одеяло, громко убаюкивая, тикает будильник. В домике родители уже спят. А может, и не спят. Говорят о дочерях или думают о них. А может, и не говорят и не думают о своих детях. Тоже может быть. День выдался безветренный, небо бело-голубое и солнце чуть-чуть пригревает. Вильгельмру все еще белым-бело, не то что на Варшауэрштрассе, где специальный раствор превратил снег в бурую грязь. Катрин опять поехала автобусом. Сегодня в нем тепло, и он не воняет дизельным маслом. Девочка выспалась. Она долго спала. Не проснулась даже, когда Габриэль внесла и поставила в комнату поднос с завтраком. И записочку написала. «Дорогая Катя, желаю хорошо провести день. Твоя большая сестра Габриэль». Не часто случается, что Габриэль так по-матерински ухаживает за своей маленькой сестрой. Связано, верно, с этим странным Бодо Лемке. Перед домом Лисовых снег аккуратно убран. Катрин волнуется. Из трубы вьется дым. Франк значит дома. Катрин нажимает кнопку звонка и тотчас щелкает автоматический замок. Девочка идет к дому. Дверь открывается. На крыльцо выходит женщина, стройная, темноволосая, хорошо причесанная. Катрин сразу догадывается, что это госпожа Лесов. Но ведь родители Франка собирались уезжать. Не она Франку приготовила сюрприз, а ей судьба уготовила сюрприз. Однако отступать поздно. Госпожа Лесов с удивлением смотрит на девочку. «Что вам угодно?» «Я пришла к Франку». «Кто вы, позвольте спросить?» «Катрин. Катрин Шуман». «Ах, вот она что! Девочка с катка! Я говорила с вами по телефону». «Да». «Сын еще спит. В каникулы он всегда спит подольше». Катрин смущается. Тщательно подкрашенное лицо госпожи Лесов выражает отчужденность. «Я этого не знала», — говорит наконец Катрин. «Ведь скоро полдень. Франк поздно ложится. Мне бы не хотелось его будить». Спасает положение сам Франк. Не слишком деликатно отодвигает он мать в сторону и оказывается перед Катрин. «Да быть того не может! Ты вернулась из леса?» – восклицает он с нескрываемой радостью. «Вчера еще?» «Заходите», – приглашает госпожа Лесов. «Здесь дует». Франк подскакивает к Катрин, и ее неуверенности как не бывало. Прихожая наполнена ароматом свежесваренного кофе. Франк знакомит мать с Катрин, делая это мило и чуть иронично. «Моя дорогая мама зорко меня охраняет. Озабоченная моим благополучием, она хотела оградить меня от этого злобного и скверного мира». «Но Франк», – протестует госпожа Лесов, «вспомни, что ты сказал мне еще вчера. Дай мне подольше поспать, пусть кто угодно приходит. Вот твои слова». «Я, мама, и предположить не мог, кто к нам придет. Бывают же такие сюрпризы». «Проводи свою гостью в столовую. Твою комнату нужно прежде убрать». «Оставь, мама, я уже все сделал». Франк погладил мать по плечу. «Я не мог спать так долго. Вот и вспомнил, что собирался помогать тебе». «Похвально, Франк, но во время каникул не обязательно». Франк сразу же потянул Катрин по лестнице. «Тебе еще надо позавтракать, Франк». «Было бы здорово, мама, если бы ты принесла мне в комнату. Уверен, все уже стоит на подносе». В комнате Франка покатые стены и окно, из которого видны огромные ели, сверкающие снежным одеянием. «Вот моя берлога», — говорит Франк. «Усаживайся в кресло или на кушетку, все равно. Скажи-ка, ведь ты собиралась пробыть в лесу всю неделю?» Катрин снимает куртку, в комнате тепло. «Извини», — Франк берет у нее куртку. «Да вот раньше приехала, кое-что утрясти надо». «Отлично, только мои предки не отбыли. У моего уважаемого папаши опять неотложные дела на заводе». Старая песня. «А твоей маме не по вкусу, когда к тебе приходят?» «Да, есть такой заскок», — подтверждает Франк. «Но меня это не волнует. Принесу-ка я сам завтрак, тогда ей не надо будет подниматься к нам», — говорит он и выходит из комнаты. Катрин с любопытством оглядывается вокруг. Комната невелика, вся обшита деревом. В ней тепло и уютно. У окна стоит стол, заваленный книгами и тетрадями. На стенах висят какие-то безумные плакаты на польском языке. На полках много книг, на низеньком столике стереопроигрыватель, кассеты, пластинки. На стене висит гитара. На другой стене Катрин видит кнопками прикрепленные карандашные наброски. Она поднимается и подходит к стене, чтобы рассмотреть листы получше. Это портреты одного и того же человека. Франк застает ее за этим занятием. «Это отец», — поясняет он. «Мне хочется все снова и снова его рисовать. На знакомой модели можно выяснить свои возможности. Что скажешь, как мои попытки?» «Да я твоего отца почти и не знаю, видела его один-единственный раз». «Ты права. Отца нужно хорошо знать, чтобы оценить, что я попытался сделать». Он расставляет чашки и тарелки. «Ты чай пьешь? Я по утрам всегда пью чай». «Налей», — соглашается Катрин. Франк так пристально смотрит на нее, что Катрин смущается. «Ты хорошо выглядишь», — говорит он. «Видно, уже поправилась. Слава богу, а то история эта не выходила у меня из головы». «Рана почти зажила», — подтверждает Катрин. «Ты не беспокойся». «Усаживайся поудобней». Франк угощает Катрин. Его мать сварила яйца и не поскупилась на колбасу и ветчину. Странно, но Катрин не чувствует себя в этом доме чужой. Франк поглощает завтрак с завидным аппетитом. Ну а раз Катрин пьет только чай и не собирается подкрепляться, он сам делает бутерброды и пододвигает их к ней. «Ешь, терпеть не могу, когда ломается». «Но я хорошо позавтракала», – защищается Катрин. «Что ж, это будет второй завтрак». Так в это утро Катрин дважды окружает заботой, правда, по совершенно разным причинам. Да, это февральское утро Катрин запомнит надолго. Сегодня Франк такой веселый, разговорчивый и не скрывает радости, что пришла Катрин. Он допускает ее в свой мир, а так поступает, только полностью доверяя человеку. Франк рассказывает ей, что увлекается живописью, что у него целая коллекция пластинок от классики до джаза, битлов и рок-музыки. Рассказывает, какие любит книги. Катрин внимательно слушает. По временам, правда, она не слышит его слов. Просто смотрит на него, вглядывается в его лицо, восхищается его общительностью и его манерой говорить. И думает при этом, что всем, чем он увлекается, может увлекаться и она. Франк ставит пластинку, звучит мелодия из оперы «Скрипач на крыше», записанная в Комише опер. Мелодия эта, говорит Франк, трогает его до глубины души, он может слушать ее бесконечно. Мелодия девочке очень нравится, она тоже слушала эту оперу, ходили они с классом. К сожалению, сидели в задних рядах и не получили настоящего удовольствия. Кое-кто вообще ничего не понял, да и не проявил желания вслушаться в музыку. Катрин рассказывает об этом Франку. Он тотчас предлагает ей еще раз сходить в оперу, он купит билеты. С возмущением отзывается он о сверстниках, безразличных к тому, чего они сходу не поняли. Тут Франк забывает о всякой корректности. Стоя у окна, он барабанит пальцами по стеклу и резко говорит: «Ведь это же идиотизм – тащить всех в оперу, чтобы все были доками в музыке. Бред чистой воды. Мечут бисер перед свиньями. Такие ребята ничего не слышат и не видят. Болтают, мешают, жрут конфеты, острят. Тут уж ничего не поделать». Он оборачивается, улыбается. «Да я сам такой же идиот. Психую. А во имя чего? Сейчас тебе поставлю другую пластинку. Отцу подарили, а он мне отдал. И не подозревал даже, какая это ценность». Звучит современный джаз. В дверь стучат, и она тотчас распахивается. Входит госпожа Лесов. Быстрый взгляд. Девочка сидит на кушетке. Сын на коленях перед стереопроигрывателем. «Вы останетесь обедать?» — спрашивает госпожа Лесов. «Ну, разумеется, мама, что ты нам предложишь?» «Как всегда, на каникулах вкусненького». «Говорите, пожалуйста, мне ты», – просит Катрин. Госпожа Лесов приглядывается к Катрин. «Сколько же вам лет?» «Скоро 15». «Я считала, что вы старше». «Чудесный возраст», – вставляет Франк. «А ты так думаешь, мама?» «Чудесный возраст. Каждый возраст имеет свои преимущества. Так, значит, буду говорить ты». Франк обнимает мать. Вечно у тебя церемонии. Но не знаю, какие тут церемонии. С Катрин мы знакомы всего-то 2 часа. Я с ней 10 фраз не сказала», — отвечает госпожа Лисов, выходя из комнаты. «Уж такая у меня мама. Почему, сам не знаю. Она была когда-то чертежницей на том же заводе, что и отец, а ее отец, мой дед, был там мастером». «Может, это ты слишком дерзкий?» Франк пожимает плечами, смеется. «Я люблю ее такой, какая она есть. Мне с ней чертовски хорошо». «Представляю себе». Обедают они в столовой, обставленной старинной солидной мебелью. На столе стоит многосвечный канделябр, горят свечи. Госпожа Лисов предлагает Катрин. «Можешь сесть рядом с Франком». «Праздничный стол?» – думает Катрин рабея. «И это в обычный рабочий день?» «У вас всегда так накрывают?» – спрашивает Катрин, когда госпожа Лисов выходит из комнаты. «Всегда? Ну что ты, изредка, когда у меня, к примеру, каникулы». «Так пышно!» «Думаю, что это не только для нас. Придет наш господин и повелитель». «Да, на стол подают, когда появляется господин Лисов». «Привет!» – здоровается он. «Вот так сюрприз! Девочка, которую наш сын ранил. Ну а как она нынче выглядит? Бодрая, красивая?» Он пожимает Катрин руку, садится за стол, пододвигает к себе стакан для пива. «Открой бутылку», – просит он Франка. «Я умираю от жажды». И наливает себе и Франку. Когда госпожа Лисов входит с подносом, господин Лисов уже с наслаждением пьет пиво. «Роберт», – замечает она с неудовольствием. «Минутку, ты мог бы подождать». «Не мог, нет», – возражает он. «Моя пересохшая глотка требовала влаги». Госпожа Лисов разливает суп по тарелкам. Потом они едят шницель с цветной капустой. Господин Лисов ослабил узел галстука, пьет 2-й стакан пива и рассказывает обо всем на свете. Франк, Катрин обратила на это внимание, накладывает себе и ест так же непринужденно, как и отец. Поддерживает при этом разговор с отцом. Госпожа Лисов не слишком разговорчива. Покончив с едой, господин Лисов откидывается на спинку стула. «Нет ничего лучше хорошего обеда. Эльвира, а куда ты упрятала водку?» Жена приносит бутылку пшеничной. Господин Лисов поднимает рюмку. «За здоровье всех присутствующих!» Теперь госпожа Лисов начинает убирать со стола. Катрин готова вскочить, хочет помочь, но господин Лисов кладет ей руку на плечо. «Оставь. Во владении моей супруги никому не дано вторгаться. Ты чего доброго поставишь тарелки слева, а не справа от мойки, и все там спутаешь. Предоставим уборку стола нашей мастерице». И он приглашает всех в гостиную. «Эльвира», – обращается он к жене, – «крепкий кофе через полчаса был бы очень кстати. Для молодых людей тоже». Катрин идет рядом с господином Лисовым. Они почти одного роста. Взгляд господина Лисова выдает его мысли. И он свое мнение не утаивает. Говорит сыну. «А твоя, Катрин, мне нравится». «Да, ты в этом понимаешь», – откликается сын. Отец улыбается. В гостиной стоят кожаные кресла, большой солидный диван, телевизор и много цветов на подоконнике. Франк приглашает Катрин сесть на диван. «Ногу можешь вытянуть», — говорит господин Лисов и закуривает сигарету. «А ты куришь?» «Нет». «Очень хорошо. Бережешь здоровье». «А вы не бережете?» — спрашивает Катрин. «Благоразумие — это одно, желание — другое», — отвечает господин Лисов и протягивает сигарету сыну. «На диване сидеть очень удобно». Господин Лисов расспрашивает Катрин о том, о сём, охотно и сам рассказывает, порой удивляя Катрин. Так, например, он хорошо знает мастерские отца. Катрин отвечает не очень уверенно. У нее даже возникает такое чувство, что господин Лисов хочет только допытаться, какой она человек. Однако это чувство скоро пропадает. Отец Франко смеется и шутит, вступает в спор с сыном. «Мой глубоко уважаемый сын – истинный счастливчик», – говорит он. «По его вине происходит несчастный случай. Но жертва, вместо того, чтобы ругательски его ругать, приезжает к нему в гости. Никаких у парня неприятностей, одни приятности. Вот так у него всегда, если дело и дальше так пойдет, он в жизни не испытает трудностей». «Ну, ты о них для меня позаботишься», – поддерживает Франк отца, – «и чепуховыми они не будут». «Как? Это я создаю тебе трудности? Интересно». Господин Лисов насмешливо смотрит на сына. Но тут госпожа Лисов носит кофе, ставит на стол печенье. «Оставайся с нами, Эльвира. Времени для кухни у тебя еще хватит». Госпожа Лисов садится, берет сигарету и просит у Франка прикурить. «Моя жена не пьет кофе», — говорит господин Лисов. «Почему, этого я не знаю». «Знаешь, знаешь». «Мне кофе, во всяком случае, весьма по вкусу». «Стало быть, все в порядке», – откликается госпожа Лисов и бросает на мужа короткий взгляд. Катрин этот взгляд замечает. Она удивлена. На мгновение лицо госпожи Лисов выражает едва ли не враждебность. Кофе всех оживил. Катрин тоже ощутила его действие. «Но хорошенькая девочка в доме, пожалуй, еще лучше, чем кофе». «Ну и ну, девочку с кофе сравнивать», – ворчит Франк. «А что ты имеешь против?» – смеется отец. «Ты же знаешь, что значит для меня кофе. Считай это комплиментом». На улице опять идет снег, и разговор заходит о нынешней зиме. Катрин рада, что может рассказать, как проводила дни у озера. Но в разгар их беседы господин Лисов смотрит на часы, поднимается и говорит: «Мне пора, еще много дел». Он подает Катрин руку. «Надеюсь, мы скоро опять увидимся, а сыну моему верь во всем, кроме тех случаев, когда он говорит об отце». «Ты едешь на завод?» – спрашивает его жена. «Да, и вернусь поздно». «Но сегодня хотели прийти Шультесы». «Отмени, я ничего сделать не могу». «Один раз я уже отменила нашу встречу». «Но, Эльвира, придумай что-нибудь». Катрин и Франк остаются одни. «Давай сходим в кино», – предлагает Франк. Катрин согласна. Они идут к матери на кухню. «Большое спасибо за обед», – благодарит девочка. «Когда ты вернешься?» – спрашивает госпожа Лисов сына. «Не знаю. Хорошо, если бы не очень поздно. Посмотрим». Рука у госпожи Лисов холодная, она слова не проронила, что хочет опять видеть Катрин. Фильм они смотрят шведский, это история любви. Большая часть зрителей – молодежь, многие пришли, чтобы посидеть в тепле и в темноте друг с другом. Но Франк и смотрит, и слушает с напряженным вниманием, Катрин же не очень внимательна. А все из-за близости Франка. Что там на экране происходит? Мало занимает ее. Героиня – яркая блондинка, очень красивая и скучная. Катрин кладет ладонь на руку Франка. Он оборачивается к ней, и в полутьме ей кажется, что он улыбается. Растопырив пальцы, он сжимает руку Катрин. Когда они вышли из кино, на улице уже стемнело. «Ну, что скажешь о фильме?» – интересуется Франк. «Красивая природа». Франк смеется. «А о людях?» «Тоже очень красивые. И он, и она». «Я провожу тебя». «Но это же большой крюк». «И провожу». «Если бы не такой холод, они пошли бы пешком. По Димитровштрассе прямо, потом по Берзеринштрассе. Но они едут на трамвае, дышат на заиндевевшее окно, прогревают глазки, а головы их почти соприкасаются». У дома Катрина не смахивают друг с друга снег, входят и остаются в подъезде, который кажется им теплым. И тут мальчик целует девочку. Катрин этого ждала. Она ощущает на щеке прохладные губы Франка. Свет в подъезде тухнет, но Франк его снова включает. «Зайти завтра за тобой». «Да», — говорит Катрин, Я буду тебя ждать. У нас еще много времени. Не знаю. Катрин прильнула к Франку. Можно я поднимусь к тебе? Поезжай лучше домой. Твоя мама рассердится и станет ко мне плохо относиться. Ну, ты не знаешь моей мамы. Твой отец совсем другой. Каким показался тебе мой старик? Большой начальник, веселый человек. Большой начальник, да, но веселый. А бог с ним. Ты же слышала. Не верь тому, что я о нем скажу. Дома у нас наверняка сестра со своим другом. Странный какой-то тип, говорит Катрин. Я приду завтра, хорошо? Ну что ты спрашиваешь? Я же ради тебя приехала из лесу. Франк улыбается. «Ладно, привет», — говорит он. «До завтра». Он уходит, но больше ее не целует. Медленно поднимается Катрин по лестнице, торопиться некуда. Если Лемке сидит у них, пусть, ей сегодня до него дела нет. Франк завтра опять придет, и послезавтра, и вообще всегда, всегда будет приходить. Через день после обеда в 15:00 Катрин едва не бегом бежит по Варшауэрштрассе к станции метро Франкфуртер-Тор. В 15:00 ей нужно быть на платформе и ждать поезда, идущего на Лихтенберг. Франк будет и в головном вагоне, и заметит ее на платформе. Так написал он в коротком письме, которое она вчера под вечер нашла в почтовом ящике, в конверте без марки. Франк, значит, бросил его сам в ящик или кто-то за него. Все это утро, до обеда, Катрин ждала Франка. Она очень беспокоилась, боялась, не случилось ли что-нибудь. Но звонить не хотела. Они с Франком могли разминуться. Что за странное письмо? Катрин добежала до станции, остановилась у театральной афиши, изучает ее. С кое-какими спектаклями ее связывают воспоминания – а одно связано с Франком. На оперу «Скрипач на крыше» все билеты всегда проданы. С той и другой стороны подкатывают поезда и разъезжаются. Внезапно какой-то субъект вырастает перед Катрин и, в упор уставившись на нее, хрипит. «Эй, малышка, одна денешенька!» От него несет мерзким винным перегаром. Катрин делает шаг в сторону, напряженно разглядывает афишу, объявляющую большой концерт джазовой музыки. Пьяный делает к ней шаг. «Эй, слышишь-ка, я же тебе говорю!» Катрин смотрит ему прямо в глаза, потом на съехавший на бок грязный галстук. Пьяный резко поворачивается, уходит, пытаясь держаться прямо, но это ему не удается. Большая стрелка электрических часов прыгает, отсчитывая минуты, а маленькая стоит почти на 3. И тут подъезжает поезд от станции Лехтенберг. Сейчас должен подойти встречный от станции Александерплац. Этим поездом едет Франк. В черном проеме туннеля, из которого выскочит поезд, тлеют красные и желтые сигнальные огни. Родители Катрин замечают, когда в толпе пассажиров они оказываются возле нее. По их удивленным лицам видно, что и они обнаружили дочь последнюю минуту. Отец ставит чемодан на платформу. «Дочка!» – удивляется он. «Ты здесь?» «Но встречаешь явно не нас!» – усмехается мать. «А вы уже вернулись?» «Мы не призраки, можешь нас потрогать!» – говорит мать. «С ногой все в порядке?» – интересуется отец. Из туннеля доносится гул подъезжающего поезда. «Я берегу ногу», – отвечает Катрин и ничуть не лжет. Вчера она действительно целый день берегла ногу. «А сейчас?» – спрашивает мать. «Куда ты сейчас собралась?» «У меня дела», – отвечает Катрин, и слова ее поглощает шум подъезжающего поезда. Освещенные вагоны подкатывают к платформе, поезд замедляет бег. В одной из открывающихся дверей стоит Франк. Родители заслоняют от него Катрин, и она делает шаг в сторону. Франк машет ей. «Привет!» – кивает Катрин матери и отцу. «До скорого!» Отец поднимает чемодан. Мать как-то странно улыбается. Они остались почти одни на платформе. Поток пассажиров иссяк. Катрин бежит к вагону, в котором ее ждут. Сигнал к отходу поезда уже дан, дверь за ней сразу закрывается. Она быстро дышит после пробежки. Франк ей улыбается. Когда поезд тронулся, девочка обернулась, поискала глазами родителями. Отец быстрее, чем обычно, шагает к лестнице. Мать смотрит вслед поезду. Улыбается ли она еще, Катрин разглядеть не может. Поезд мчит по подземному пути. «Вчера, — говорит Франк, — у меня не было времени. Ты написал такое таинственное письмо, мне Бог знает что пришло в голову. Правда?» «Да». «Я уезжаю, — говорит Франк, — к бабушке и дедушке в Штральзунд. Старики прихворали, нужно присмотреть за ними. Отцу, как всегда, некогда». «Вот как! — бормочет Катрин. — В Штральзунд. И мне захотелось увидеть тебя еще раз. В Штральзунде я никогда не была. Поехали со мной?» «Хорошо бы». Поезд делает резкий поворот, и Катрин невольно налетает на Франка. Хочет отодвинуться, но он не отпускает ее. Станция Франкфуртер-Аллеи, двери открываются, люди протискиваются в вагон. Катрин оттесняет от Франка. Какой-то пассажир тащит тяжелый чемодан. «А ну, подвинься!» – резко бросает он Франку. Но Франк, взглянув на него, не отвечает. «Эй ты, оглох!» – сердится тот и тычет Франка в грудь. «Это вы мне говорите?» – удивляется Франк. «Но вы, видимо, ошиблись. Я и не знал, что мы на «ты». «Но это уж слишком!» – возмущается пассажир. «Совершенно точно!» – подтверждает Франк и притягивает к себе Катрин. Пассажир багровеет, подхватывает чемодан и отставляет в другое место. «Летом, — говорит Франк Катрин, — ты поедешь со мной в Штральзунд». «Летом. До того еще жуть сколько времени. Знаешь, бабушка и дедушка живут у самого залива. Оттуда ты увидишь Рюген, а при хорошей видимости и Хидензее. Я два раза была на Балтийском море, в Варнемюнде». «Ну, там народу битком, суетня». «Ах, нет, чудесно было. Какой широкий пляж. Мне хорошо, когда вокруг много людей, они мне не мешают. А мама так даже любит, чтобы жизнь кругом кипела. И для Габриэли главное шум и веселье». «А как ты относишься к сестре?» – спрашивает Франк. Катрин не успевает подробно ответить, поезд подъезжает к станции Лихтенберг. Одно только говорит – «Габриэль хорошая портниха. И брюки шьет?» «Ясно. Франку нужно еще купить билеты. У обеих касс стоят длинные очереди. Франк сует Катрин в руку 50 марок и просит тоже встать в очередь. Кто первый подойдет, тот и купит билет. Франку удается купить первому. Кого-то он уговорил, и его пропустили вперед. На платформе сильный ветер, и они укрываются за будкой». Поезд еще не подошел. «Иди ближе», — говорит Франк. «Ты замерзла». Катрин прижимается к нему и засовывает холодные руки в карманы его пиджака. Франк целует ее. «Через неделю я вернусь». И вот уже подходит поезд. Тепловоз и вагоны влажно поблескивают. «Пора», — говорит Франк и бережно вынимая ее руки, все еще холодные из своих карманов. «У тебя нет перчаток?» – спрашивает он. «Забыла». Франк идет вдоль состава, ищет вагон первого класса. Катрин удивлена. Вот он уже нашел и вагон, и купе, в котором сидят всего два пассажира. «Счастливо», – говорит он. У Катрин безвольно опустились руки. Она с места двинуться не в силах. Франк притягивает ее к себе. У них, и у Катрин, и у Франка – губы холодные. «Пиши мне», – просит она. Войдя в вагон, он быстро идет по коридору, открывая дверь в купе и ставит свою сумку. Вернувшись в коридор, он опускает как можно ниже окно. Катрин, задрав голову, смотрит на Франка. Он кивает ей, но что сказать друг другу в эти минуты, они не знают. У нее мелькают какие-то мысли в голове, у него, возможно, тоже. Молодая женщина, сидевшая в купе, подходит к Франку, ее, видно, любопытство разобрало. Катрин ежится, ей хочется забиться куда-нибудь в щелку. Женщина разглядывает девочку, потом оборачивается к Франку и, поглядев вправо и влево, возвращается в купе. Интересно, станет ли Франк разговаривать с ней во время поездки? Да, поговорит о погоде, а может, она будет читать книгу, и Франк спросит, какую? Так завяжется разговор. По радио предлагают пассажирам закрыть двери. Франк кричит, улыбаясь. «Всего-то недельку, и я вернусь!» «Счастливо!» Глаза у Катрин грустные-грустные. Тепловоз трогает с места и быстро набирает скорость. Катрин бежит рядом с вагоном. Но вот минута-другая, и Франка уже не видно. Катрин облокачивается на перила ограждения, хвостовые сигнальные огни поезда исчезают во мраке. Когда Катрин оборачивается, она видит, что у одной из провожающих на глазах слезы. Она все еще машет платком. Внезапно Катрин понимает, почему при прощании плачут. Дома ей открывает Габриэль. «Мы тебя уже ждем», — говорит она. «Почему?» «Ужинать? Так рано?» «Да сегодня так». Катрин снимает куртку, вешает ее на плечики. «Ну давай же», — торопит сестра. «Куртка сырая». Катрин подходит к зеркалу, тщательно причесывается и видит за собой Габриэль. «Начинайте. Зачем меня ждать? Мы же не договаривались». «Да просто хотим посидеть все вместе за столом». «И это говоришь ты?» «Да, я». Катрин идет в ванную. «Не выводи меня из терпения». «Но чем же? Тем, что хочу руки вымыть?» «Ты меня понимаешь». «Понимаю, что ты не в духе». Катрин подталкивает сестру из ванной и, закрывая дверь, видит ее изумленное лицо. «Добрый вечер», — говорит Катрин, входя через несколько минут в кухню. Мать бормочет. «Добрый вечер». «Наконец-то можно начинать», — восклицает отец. «Но еще и нет полшестого», — удивляется Катрин. «Верно, да мы проделали долгий путь, замерзли и хотим есть», — ворчит отец. «Суп очень горячий», — предупреждает мать и наливает всем. Отец не поднимает глаз от тарелки. Катрин, как всегда, сидит напротив. Она могла бы сейчас сказать, на месте отца за столом сидел два дня назад некий господин Бодо Лемке. Тогда и отец, и Габриэль подняли бы глаза от тарелок. Катрин при этой мысли легонько улыбается. Это замечает только мать и улыбается ей в ответ. «Вкусный суп», — хвалит Катрин. «Мы привезли его из лесу, поэтому-то он и вкусный», — констатирует отец. Габриэль наливает отцу пиво в стакан. «Все хорошо. Не слишком теплое, не слишком холодное», — доволен отец. «А кока-колу я охотнее пью ледяной», — едва ли не с вызовом вставляет Катрин. «Неразумно», — осуждающе качает головой отец. «Так недолго желудок в конец испортить, а ты только-только выздоровела». «Ну, не так уж я часто болею». «Хватит болтать, ешьте суп, у меня еще полным-полно», — пытается утихомирить спорщиков мать. После небольшой паузы отец говорит. «А в лесу было все-таки очень хорошо». «Мне бы тоже надо отдохнуть». Мать и Катрин с удивлением глядят на Габриэль. «Возьми в счет отпуска несколько дней, домик свободен». Еще ни разу не предлагал Дитер Шуман старшей дочери домик. Всем известно, что у Габриэли этот домик в лесу глубоко безразличен. «Вот и отлично!» Габриэль прямо-таки в восторге. «Мы обмозгуем это предложение. Да-да». «Мы обмозгуем», — думает Катрин. «Это она, конечно, Лемке имеет в виду». Отец с матерью, кажется, и это не слышат мы или не хотят слышать. «Ты была у врача?» – спрашивает отец у Катрин. «Нет». «Но ведь для этого ты уехала раньше». «Не для этого», – возражает Катрин. «А для чего?» «Мне нужно было быть в городе». «Да, мы сегодня видели, для чего тебе нужно было быть в городе». «Ну ладно, ладно, Дитер», — вмешивается мать. «Ничего не ладно», — волнуется отец. «Я хочу еще супу», — просит Катрин. «Что с отцом? Она еще никогда не видела его таким». «А что сегодня по телевидению?» — спрашивает Габриэль. «Ничего особенного», — ворчит Дитер Шуман. «Как всегда, ничего особенного». «Может, для тебя ничего?» – возражает мать. «А я посмотрю детектив». Катрин отправляет в рот ложку за ложкой, хотя, вообще-то говоря, она сыта, не следовало ей просить добавки. Отец берет пиво и уходит из кухни. «А суп твой и правда вкусный», – говорит Катрин матери. «Что с тобой сегодня?» – возмущается Габриэль. «Тебе бы вообще молчать надо». «Да, тебе». «Ну, так я тоже уйду. Вам спокойнее будет», – язвительнее бросает Габриэль и уходит из кухни. Катрин робко спрашивает. «Что я такого сделала?» «Да ничего, просто им кажется, что ты изменилась». «Тебе тоже?» «Да, но я считаю, что это в порядке вещей. А к отцу тебе надо быть внимательнее, слышишь?» Катрин отодвигает тарелку. «Кто этот парнишка в метро?» – интересуется мать. «Тот же, что на катке». «Ах, вот, тот самый. Он из Берлина?» «Да, но он так со мной возился, а ведь не был виноват». «Ты мне это уже говорила». «А вы что, очень беспокоились?» Отец стал несносным. Даже от любимого подлёдного лова не получал удовольствия. Катрин поднимается. Мать задумчиво смотрит на нее. «Как к тебе отнеслась Габриэль?» «Нормально». «Правда?» «Я познакомилась с ее новым другом». «Он был здесь?» «Да». «А теперь она хочет ехать с ним в домик. Что он за человек?» «Не очень молодой, но веселый». «Веселый?» «Да, рассказывает охотно и много». Мать убирает посуду в мойку, Катрин ей помогает. «Так оно и бывает. Если у тебя дочери, парни не заставят себя ждать». Позже у себя в комнате Катрин раздумывает над словами матери. Ей тоже не пришлось ждать парня. И этот парень – Франк, который сейчас где-то на пути в Штральзунд. Поезд мчит сквозь темноту ночи, купе освещено. Соседка уютно устроилась в углу и поглядывает на Франка. Он, Франк, думает о ней, о Катрин. В этот вечер отец не зашел к Катрин, но она этого и не заметила. Мать сказала, будто она изменилась. Неужели это так? Пятое. Март кончается, начинается апрель. Кто вспоминает сейчас о снеге? Мопед – отличная машина. В огромном городе он значительно сокращает расстояние. От Симон-Дахштрассе до Вильгельм-Ру оказывается рукой подать, а оттуда в двух шагах одно из озер в северной части Берлина, окруженное лесом. Франк любит эти поездки, а Катрин любит Франка. Он привез ей шлем, и шлем этот лежит в ее комнате на шкафу. Всякий, кто входит, не может его не заметить. Мать, та заглядывает к ней время от времени. Но отец обходит комнату младшей дочери стороной. У Габриэль полно хлопот с Бодо. Тот явно домогается ее расположения. А может, это Габриэль добивается его расположения? Над всем этим раздумывает мать. Для Катрин многое изменилось. В школе, а это жуть сколько часов в день, ей приходится подавлять мысли о Франке. Иной раз ей представляется, что она сидит в своем классе совсем одна, отгороженная от всех некой тайной, некими особенными переживаниями. Ей и в голову не приходит, что у других ребят тоже могут быть подобные переживания. Вот хоть, к примеру, у ее соседки по парте, у Марлис. Мальчишки с их дурацкими шутками и чудными хобби не интересуют Катрин. Она не слушает их. А когда они отпускают ехидные шуточки или зубоскалят, она в лучшем случае снисходительно улыбается. В ответ мальчишки только плечами пожимают. Что возьмешь с такой кривляки? Уже не один месяц длится такое странное состояние у Катрин. Девочка живет сегодняшним днем. А ведь им всем предстоит в самом скором времени прекрасный праздник. Праздник совершеннолетия. Ах, да-да, в одно из воскресений. Охотнее всего Катрин каждый день ездила бы с Франком на мопеде, держалась бы за него, уткнув лицо в скользкую кожу его куртки. А мимо пролетали бы дома и улицы, сады и леса. За городом у молодой сосновой рощицы они как раз наткнулись на вышку, с которой открывался вид на далекие луга и маленькое озерцо. Франку там понравилось. Они часто туда ездят и, взобравшись на вышку по шаткой лестнице, сидят на узкой площадке, тесно прижавшись друг к другу. Франк рассказывает ей разные истории, его голос смешивается с шумом ветра и шорохом сосен. Катрин живет где-то вне окружающего ее мира, который до сих пор имел для нее такое большое значение. В один из обычных дней недели фрау Румке, классная руководительница Катрин, подзывает ее к себе. «Я хотела бы с тобой поговорить. Может, сегодня часа в два или три?» «А большой перемены не хватит, фрау Румке?» «Нет, времени маловато». «У меня дела?» «Тогда завтра?» «И завтра у меня дела, и послезавтра точно так же», — думает Катрин. «Собственно, у меня всегда одно и то же дело – быть вместе с Франком». Катрин не может избежать пристального взгляда учительницы, которую знает уже так давно и с которой у нее добрые отношения. «А если сразу после уроков?» – предлагает она. «Идет», – отвечает фрау Румке. «Встретимся у школы». Франк все равно раньше трех не будет на Симон-Дахштрассе. Времени, значит, на разговор достаточно. Франк предложил ей вчера сходить сегодня в кино. Погода холодная, дождливая. Конечно, Катрин пойдет с ним в кино. А если он не захочет в кино, то и ей все равно. Тогда они отправятся гулять в Шонхёльцерский лесопарк. Или еще куда-нибудь. Фрау Румке ждет Катрин у школы и предлагает ей зайти в угловое кафе. Там им никто не помешает. Учительница оглядывает Катрин с головы до ног. «К волосам не придерешься», – неуверенно думает девочка. «И куртка в полном порядке. Брюки, правда, чересчур узкие, а сапожки на высоком каблуке делают ее выше ростом. Сапожки эти Катрин купила на деньги, подаренные ей на Рождество. Мать выдала без задержки всю сумму, но обратила внимание дочери на то, что она обанкротилась.